Глава 16. Веру впереди ждало еще много работы. «Мне нужно забежать в редакцию», — зевая сообщила она. «Может, поступила какая-то анонимная информация?» Но на пути в отдел новостей Вере пришлось признать, что она по уши погрязла в подозреваемых и их алиби, по самые свои красиво вздернутые ушки. Она не чувствовала, что приближается к раскрытию личности убийцы, который пугал жителей тенистой лощины. Она с вожделением посмотрела на окна кофейни за кружечкой у Джо, когда пробегала мимо, но твердо не позволила себе туда заглянуть. Она и так в последнее время слишком подолгу засиживалась у Джо, и эта привычка плохо сказывалась на ее кошельке и нервах. Хотя кафе и считалось лучшим местом в городе для подслушивания сплетен, она уже какое-то время не слышала ничего полезного. Когда Вера добралась до своего рабочего места, то увидела, что в центре ее стола лежит маленький розовый листочек. На нем было написано «Фон Беверпелт хочет встретиться, он дома». И больше ничего. Вера прекрасно знала, что расспрашивать коллег о чем-либо бесполезно. Никто не признается, что написал это сообщение. Кролики были заняты, готовя специальный выпуск, который решил подготовить Чебе. Можно считать, ей повезло, что они вообще передали сообщение. Вера предположила, что Реджинальд фон Беверпелт хочет сообщить ей что-то важное, и почувствовала легкое возбуждение в животе. Может, это и есть тот удачный поворот, который она так ждала? Бобер что-то знает про убийцу? Но когда Вера прибежала к особняку фон Беверпелтов, оказалось, что там приняты серьезные меры безопасности. Вера уверенно постучала, дверь открыла Анастасия, старшая дочь бобра. — Что ты хочешь, Лисан? — грубо спросила она, стоя в дверном проеме и блокируя проход Вере. — Я пришла встретиться с твоим отцом, — начала Вера. Но до того, как она успела закончить предложение, Анастасия перебила ее. — Папа никого не принимает. Знаешь ли, он очень серьезно болен. Вера не просто так стала звездой журналистики. Она переступила лапой через порог, слегка оттолкнула молодую бобриху и прошла мимо нее. — Ты не знаешь всего, — заявила Вера, быстро направляясь к лестнице. — Твой отец сам попросил о встрече со мной, и ты не помешаешь мне с ним увидеться. С этими словами Вера быстро побежала по изогнутой лестнице, затем понеслась по незнакомому коридору в поисках хозяйской спальни. Она слышала, как Анастасия кричит у нее за спиной, предупреждая остальных домочадцев, что в дом вторглось постороннее животное. В коридоре лежал толстый ковер, на стенах висели портреты членов семьи в изысканных золотых рамах. Однако Вера едва взглянула на них, потому что ей требовалось как можно быстрее добраться до комнаты Реджинальда, и она со всех лап неслась к закрытой двери в конце коридора. Она легко постучала в дверь и дернула за ручку. — Эй, есть здесь кто-нибудь? — крикнула она. — Заходите, — прозвучал голос в ответ. Звучал он гораздо слабее, чем она привыкла слышать от Реджинальда фон Беверпелта. Вера толкнула дверь и вошла в комнату. Бобер лежал на кровати из красного дерева с балдахином, на многочисленных подушках, под пуховым одеялом. При виде посетительницы он немного приподнялся и разгладил смявшуюся пижаму. — Мисс Виксон, я вижу, что вы получили мое сообщение, — откашлялся он. Перед тем, как отойти от двери, Вера повернулась и заперла замок. Мать семейства и ее дочери не попадут в спальню до тех пор, пока Вера не получит материал для своей статьи. После этого Лиса подошла к кровати, на которой возлежал фон Беверпелт, и поинтересовалась, как он себя чувствует. — А как бы вы себя чувствовали, если бы кто-то попытался вас убить? — ответил он. Вера решила пропустить обмен любезностями и достала свой блокнот. «Что вы можете рассказать мне про инцидент? Вы знаете, кто вас отравил?» Она сразу же перешла к делу. «У кого в городе имелись на это причины?» «Знаю ли я, конечно!» — ответил бобер гораздо быстрее, чем ожидала Вера. «И?» — подбодрила его она. Реджинальд хитро посмотрел на нее. «Но я не могу выдать того, что знаю. Что если убийца узнает об этом быстрее, чем полиция сможет предпринять какие-нибудь действия?» Вера опустила блокнот на колени. «Вы хотите, чтобы я вызвала полицию? Вы все сможете рассказать заместителю начальника отделения лично. Он хороший полицейский». «Нет, не смогу», — быстро ответил Реджинальд. «На самом деле я вообще не хотел бы подключать полицию». «Вы не думаете, что для этого уже слишком поздно?» Бобер откашлялся. «Просто, понимаете, у полиции возникнут вопросы. А лучше, если... Не на все вопросы нужно получать ответы. Внезапно закончил он. — В этом я не могу с вами согласиться, — заявила Вера. — Понимаете, моя работа заключается в том, чтобы находить ответы. Но давайте к делу. Что именно вы хотите от меня? Реджинальд выглядел несчастным. — Ситуация очень деликатная, мисс Фиксон. Если я пообещаю вам эксклюзивное интервью, да еще, возможно, с неким бонусом, вы опубликуете то, что я вам расскажу? — Продолжайте, — Вера прищурилась. — Понимаете... Я на самом деле боюсь, что... В этот самый интересный момент в дверь стали колотить, и из коридора послышались крики. Все три дамы из семейства фон Биверпелтов бились в тяжелую дубовую дверь. — Что там происходит? Почему дверь заперта? — слышался голос Эдит. — Не разговаривай с этой лисой, папа слишком слаб! Две последние фразы прозвучали одновременно, их выкрикнули молодые бобрихи. Реджинальд посмотрел на дверь, а затем беспомощно на Веру. В замке заскрежетал запасной ключ, и дверь распахнулась. Эдит, Анастасия и Эсмеральда влетели в комнату и со смесью гнева и подозрительности уставились на Веру. — Поговори позднее, — прошептал ей Реджинальд и откинулся на подушке. Он был еще слаб. Вера воспользовалась возможностью и направилась к выходу. Она проскользнула мимо разъяренных бобрих, пронеслась по коридору и, спустившись по извивающейся лестнице, вылетела из входной двери. В голове у нее был сумбур. Она так близко подошла к тому, чтобы выудить из фон Биверпелта важную информацию. Когда еще ей представится возможность с ним поговорить?